не с кайлом в руках, а прерванное дело всей долагерной жизни. Эстонец как-то по-ребячески быстро и мелко закивал головой, вдруг снял шапку, как перед алтарем, прерывисто вздохнув, произнес с акцентом: «Этим мы занимались всю жизнь, гражданин начальник, не политикой, не добычей золота, а землей, которая может кормить людей». И двое других закивали, с надеждой смотрели на молодого человека, вдруг приоткрывшего для них путь к знакомой и близкой работе. Подошел полевой бригадир, потом Хорошев. Разговор продолжался еще 20 минут. Наконец Хорошев обратился к конвоиру и парниководу: «Отведите их на грядки, пусть пока пропалывают редиску, хоть узнают вкус овощей». Конвоир закинул винтовку за спину, пошел следом. Ученые шли гораздо уверенней к цели. «Александр Федорович, к телефону вас!» — крикнула из конторки учетчица. «Начинается!» — сказал главный агроном, беря трубку. «Да, это я. Здравствуйте, капитан. Привели и тех трех. Был разговор. Но они очень слабые и пожилые люди. Они, конечно, согласились. Первое время, пока не добьемся разрешения, будут ходить с конвоем. Именно ходить. Поля большие. Надо размечать места для шурфов, делать промеры. И следом потащится конвоир. Чушь какая-то. Да, Морозов повторил, что сам пойдет в управление. Или вы? Ладно, пусть сделает попытку. Согласитесь, это же чистейший вздор охранять едва передвигающихся, доведенных до могилы стариков. Мы торопимся. Еще через несколько дней привезут первую рельсовую борону. А где начинать? Новый этап? 100 человек? А куда я их пристрою? Это же актированные. Разве они справятся с корчевкой? Придется рыть канавы, тяжелые работы. В общем, так. Лагерь их довел до ручки. Пусть лагерь хотя бы на ограниченный срок предоставит этапу отдых. Да подкормит, чтобы не падали на пути в совхоз. Прикажите начальнику лагеря. Я отказываюсь брать. Решительно заявляю, на прополке у нас 3 бригады женщин. Они, по крайней мере, не съедят молодую морковку и свеклу, не оборвут листьев у капусты. Уже было, было, вы должны помнить. Видимо, взбешенный Сапатов орал в телефон. Из открытой двери конторки слышался его хриповатый голос надрывом. Хороший вслушал, слегка отведя трубку от уха. Лицо главного было твердым. Снова сказал: «Нет, не приму. В конце концов, вы же спросите с меня урожай. И с вас тоже спросят, чем оправдаемся. Начальник лагеря подчинен вам. Вот вы и дайте команду. Этапники должны восстановить силу». Сергей стоял и кусал губы. Только Кораблин. Как убедить его вмешаться? Как освободить ученых от конвоя, чтобы они работали по-настоящему, а не под винтовкой? В мечтах он уже видел палатку на склоне сопки, скважины, трубы с термометрами, ряды мелких шурфов и орочка с теодолитом и мерной лентой, свежие монолиты земли, образцы, которые он повезет на Колымскую опытную станцию, чтобы судить о степени пригодности для пашни. Площадь большая, вслепую проводить освоение нельзя, да и просто рискованно для агрономов. Чуть что и вредительство, ведь даже малая ошибка здесь сойдет за умысел. Под наносами в долине могут быть ледяные линзы, случаются и замороженные озера. Распаши такое место и провал озера, чем оправдаешься? Во второй половине дня небо затянуло тучами. Прогромыхал несильный в полголоса северный гром, и начался мелкий и совсем теплый дождь. Отличная погода для урожая. Поля в раз посвежели, зелень обрела особенную яркость, капуста разлопушилась, нежилась под дождем, и голоса женщин на гробазе зазвучали мелодичнее, по-семейному добрей. Совсем мирный сельский пейзаж. Слово «Колыма» как-то не подходило к этим светло-зеленым огородам и теплицам с открытыми фрамугами. Со склада привезли брезентовую палатку на четверых, круглую печурку с трубами. Приготовили топчаны, инструмент для изыскателей. А сама проблема исследований все еще висела в воздухе. Морозов и Хороший внервничали. Опять был разговор. Но Сапатов категорически отказался идти в управление. Просто боялся. Агрономы хотели обойтись без ошибок. Но на пути продолжал стоять какой-то параграф закона всего лагеря, и обойти его никто не решался. После ужина Морозов сказал: «Пойду к Кораблину. Без его подмоги трудно начинать. Нас же могут обвинить». Хороший промолчал. Орочка произнес традиционно «ни пуха, ни пера», и Морозов пошел. Долгие летние сумерки с моросящим дождем висели над долиной Берелеха. В поселке горели фонари. Пора бы спать, а тут... Морозов уже убедился, что Дальстрой со своими сотнями тысяч заключенных и десятками тысяч охраны, вольнонаемными спецами и многоликим начальством так запутан и повязан приказами и инструкциями, что ни один человек не возьмет на себя риск действовать по уму и здравому смыслу. Такое поведение непременно наткнется на препятствие и принесет беду инициативному субъекту, даже если жизнь докажет, что он 100 раз прав». Незримые кандалы повязали всех, и заключенных, и вольных, и самих чекистов в погонах. Может быть, потому так тяжко и со скрипом вращалось трудовое колесо в любом хозяйстве, так инертны и безинициативны были и подневольные, и командующие. Только приказ свыше делал их более подвижными, пока поперек не становился новый приказ. «Кораблин тоже живет и работает по приказу», — думал Морозов, тогда как ноги несли его к двухэтажному дому. Кораблин был у себя в кабинете, поскольку напротив все еще сидел Нагорнов. Его голос слышался в приемной. Лейтенант за столом приемной удивленно и подозрительно смотрел Морозова. «В чем дело? Документ!» Сергей протянул паспорт. Конечно, лейтенант заглянул и на страничку с черным штампом. Задумался, слушая рассказ о неотложном деле. Нехотя сказал: «Доложу, подожди!» И не пригласил сесть. Вдруг вышел Кораблин, уже в плаще, видимо, собрался домой –